Глава 29. Даша. Маринка после нашего последнего рабочего дня пошла прогуляться по магазинам, а меня встретил Захар и предложил поехать к нему посмотреть фильм. «Ты чего сегодня такая задумчивая?» Выйдя из трамвая, спрашивает он. «Как будто чем-то расстроена, или мне кажется?» Подозрительно смотрит на меня. «Все нормально». Натянуто улыбаюсь, а у самой на душе кошки скребут. «Даш, я же вижу, что что-то случилось!» «Просто настроение какое-то непонятное. Какой фильм смотреть будем?» Перевожу тему, чтобы перестать уже думать об этой Оксане. Захар перечисляет фильмы, которые скачал для просмотра. А я все никак не могу отойти. Всю дорогу до его дома думаю о маме, о папе, о брате. Вспоминаю, как еще совсем недавно в нашем доме все было иначе. Мы каждое утро собирались вместе за завтраком. Глеб смешил историями и учил попугая фразам, от которых мы так хохотали, что потом животы болели. Мама настраивала нас на хороший учебный день. Затем они с папой вместе уезжали на работу, а вечером мы снова собирались всей семьей за ужином и рассказывали о том, что интересного произошло за день. А сейчас... Боже, как мне жалко маму! Она никогда не рассказывает о том, что творится у нее на душе, не показывает, как ей больно и обидно. Маме проще порыдать в подушку, чем на публику. Она не любит, когда ее жалеют, ненавидит быть слабой и беспомощной. Но я-то знаю, что ей очень больно из-за того, как отец поступил с ней, и из-за того, что с ней не общается Глеб. Что она им сделала? Разве она заслужила такого обращения? Вспоминаю, как папа сегодня привез в салон свою любовницу, и мне снова становится обидно за маму. Сегодня я немного отомстила этой Оксане, и мне на какое-то время даже полегчало. А потом меня как будто волной накрыло. Почему-то очень сильно захотелось разрыдаться и выплюснуть все, что я так долго в себе держала. Пока готовилась к экзаменам, я гнала от себя мысли о папином предательстве и о поступке Глеба. Как только начинала думать об этом, то сразу переключалась на экзаменационные билеты, брала в руки учебник или звонила подругам, чтобы отвлечься. В голове все время крутились слова мамы: «Не позволяй отцу разрушить твою мечту! Иди к своей цели, несмотря ни на что! Ты все можешь, у тебя все получится!» Мама так зарядила меня тогда, она столько мотивирующих слов сказала мне, что я смогла отодвинуть от себя семейные проблемы и осуществила свою мечту. Я успешно сдала экзамены и получила красный аттестат. А теперь, когда вся эта школьная суета оказалась позади, во мне пробуждаются чувства, которые удалось усыпить на какое-то время. Они лезут и лезут наружу. Захар подводит меня к забору, за которым возвышается трехэтажный особняк с панорамными окнами. Сад у дома тоже красивый и ухоженный, с фонтаном, с дорожками, посыпанными гравием и подстриженными кустарниками. Входим в дом. Захар ведет меня в свою комнату, расположенную на втором этаже. Садимся на диван, он включает фильм и берет меня за руку. Так и не расскажешь, что у тебя случилось. Артем, за выходные урегулируй все эти вопросы и в понедельник ко мне с докладом. Говорю своему заму, скидываю звонок, выхожу из машины, поднимаюсь в дом и вижу в коридоре женские туфли. У Захара гости? Он еще ни разу не приводил в дом подруг. Иду на второй этаж и слышу голоса из его комнаты. «Мама не заслуживает такого обращения. Папа не имеет права так поступать с ней. Ушел к другой? Хорошо, его никто не держит. Но зачем он маме нервы мотает? Я слышала, как она разговаривала по телефону с адвокатом и поняла, что папа пытается повесить на маму свои кредиты. Он шантажирует ее, хочет, чтобы она работала на него, а мама пытается забрать у него то, что принадлежит ей после развода. Почему он хочет, чтобы она на него работала? Разве сложно найти другого врача? Спрашивает сын. Да потому что моя мама лучшая. К ней очереди выстраиваются. А если она уйдет работать в другое место, то и все пациенты пойдут за ней. Папа прекрасно это понимает, вот и пытается ее удержать. У него в гостях дочь Ирины? Задумчиво смотрю на приоткрытую дверь. Да уж, твой отец чем-то напоминает мою мать. Она тоже зациклена на деньгах, вздыхает Захар. Обещала приехать ко мне на выпускной, но вместо этого отделалась поздравительной смс-кой и укатила на море. А мой отец и на выпускной не пришел, и поздравить забыл. Зато свою любовницу по спа-салонам возит. Горько усмехается девушка. На это у него есть время. Не переживай, морковка, все будет окей. Бодро произносит Захар, и теперь я понимаю, что в его комнате точно находится Даша. Я только что случайно узнал о проблемах Ирины и снова задумываюсь о том, как интересно переплетаются наши судьбы. Впервые увидел ее в больнице Ярославской области, когда она подбежала ко мне и помогла закатить коляску на крыльцо. От заведующего я узнал, что эту женщину доставили после аварии, и сразу вспомнил о том, как год назад я тоже оказался в этой больнице после столкновения с фурой. Врачи собирали меня по частям. Можно сказать, вытащили с того света. И в благодарность за это я периодически поставляю туда оборудование и одновременно веду войну с их местными властями, разворовывающими бюджет. Потом мы с Ириной пересеклись уже в московском кафе. Она оказалась знакомой моего давнего приятеля. Именно она, а не любая другая из миллионов женщин, живущих в Москве. Тогда она забыла кошелек, и это тоже, видимо, не было случайностью, так как нам предстояло встретиться еще раз. И на этой встрече выяснилось, что наши дети учатся в одной школе. На выпускном я не мог отвести от нее взгляда. Ирина очень красивая женщина. С ней приятно проводить время. Она интересна в общении, умна, уверена в себе. Она не пытается понравиться и практически ничего о себе не рассказывает. Отчего хочется узнавать ее все больше и больше. Сейчас я услышал часть разговора наших детей и кое-что узнал о ее жизни. Воскрешаю в памяти, как я подвозил ее после выпускного. Она резко изменилась в лице, когда увидела у дома черный внедорожник. Я так понимаю, это машина ее бывшего мужа, и она явно не была рада видеть его. Иду в спальню, отправляю в шкаф костюм, переодеваюсь в домашнюю одежду и, сев на кровать, звоню приятелю. «Ген, можешь оперативно пробить информацию по одному человеку?»